Когда Лала-Бабу вышел из храма Ранганатхи, он увидел бегущего к нему со всех ног счастливого Кришнадаса. Кришнадас кричал: «Теперь ты достоин принять посвящение». Настоящий духовный учитель – это не какой-то самозванец, а человек, который находится в непосредственном контакте с Кришной и способен привести нас к нему. По этой причине Кришнадас пришел прямо к Лале-Бабу и сказал: «Теперь ты можешь принять посвящение». Я хочу рассказать еще один короткий эпизод из жизни Лалы-Бабу. В старости Лала-Бабу ушел из Вриндавана и поселился в одной из пещер на горе Гавардхана, где он целыми днями повторял Махамантру Харе Кришна. Махамантра – великая песня освобождения. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Немногие знают, чем в действительности является Махамантра Харе Кришна. Это сам Бог в форме звука. В нашем мире предметы отличаются от своих названий. Если мы хотим пить, то просто повторяя «чай, чай, чай», мы не избавимся от жажды. Только когда мы возьмем саму жидкость, в данном случае чай, и выпьем ее, наша жажда пройдет. Слово «чай» и, собственно, «чай» – разные вещи. С Кришной дело обстоит, однако, по-другому. Кришна не отличен от духовного звука – Кришна. И тот, кто хоть немного очистил свои чувства, то есть тот, кто воспринимает этот мир не только своими ограниченными, притупленными материальными органами чувств, такой человек воочию видит, как Кришна проявляется на его языке и в сердце, когда он повторяет его святое имя. Просвещенный человек обладает подобным зрением и может подняться на очень высокую ступень духовной практики. В последние годы своей жизни Лала-Бабу повторял Махамантру Харе Кришна целыми днями. Сегодня на холме Гавардхана можно по-прежнему встретить садху с таким же распорядком дня. Они встают в 2 часа ночи и до 2 часов пополудни медитируют. Затем они принимают гостей и отвечают на их вопросы, помогая им избавиться от препятствий в духовной жизни. И где-то в 7 вечера они отправляются на поиски пропитания. Следует заметить, что они не принимают пищи из рук паломников и прохожих, а идут просить милостыню у окрестных жителей, обходя 7 домов. Это называется мадхо-кари. Мадхо – медовая пчела. Кари – делать. Мадхо-кари называют того, кто подражает поведению пчелы. Подобно пчеле, собирающей пыльцу от одного цветка к другому и производящей из нее мед, мадхо-кари, отрекшийся от мира и разорвавший путы ложного «я», в смирении просит милостыню, идя от одного дома к другому. Он берет все, что ему дают, а если не получает ничего, безропотно возвращается домой. Однако он берет не все сразу в одном доме, но из каждого понемножку. Жизнь его скромна и целиком зависит от милости Кришны, который действует через домохозяев. С таким настроением Лала-Бабу ходил каждый вечер по окрестностям Вриндавана и просил милостыню. «Я монах, живу здесь как отшельник. Пожалуйста, дайте мне что-нибудь поесть. У меня ведь есть еще тело». Однажды к нему пришел жрец из соседней деревни и сказал: «Знаешь что, дорогой Лала-Бабу, не ходи сегодня вечером на мадхо-кари. Я принесу тебе целое блюдо с пищи, предложенной Кришне». Лала-Бабу начал отказываться, но затем принял предложение. В этот вечер, как назло, начался ливень, и вся дорога к той пещере, где жил Лала-Бабу, превратилась в болото, так что жрец не смог пройти туда. Он всю ночь не смыкал глаз и думал: «Бедный Лала-Бабу, он сегодня ничего не ел, он страдает от голода, а я не принес ему просада, не исполнил своего обещания». Вот уже и полночь, зачем час ночи, а дождь все лил, как из ведра. Наконец, в 2 часа ночи жрец решил идти, тем более, что дождь почти перестал. Однако он никак не мог найти подноса с яствами, которые приготовил. Тогда жрец собрал другой поднос и пошел с ним к Лале-Бабу. Тот встретил его удивленным взглядом. «Почему ты пришел ко мне во второй раз? Ты уже приносил мне еду вечером». «Что?» – воскликнул жрец. «Вчера меня здесь не было. Лил такой дождь, что я просто не мог к тебе прийти». «А это тогда что?» – спросил Лала-Бабу. «Вот поднос, который ты мне принес». И правда, там лежал тот самый пропавший поднос. «Вот чудеса!» – удивился жрец. «Как же выглядел тот, кто принес тебе этот поднос?» «Так же, как ты», – отвечал Лала-Бабу. «Только знаешь, сейчас я вспоминаю, что ты весь сиял, и я чувствовал себя очень счастливым». «Понятно», – сказал жрец. «Однако я совсем не сияю, я полностью в мае, в иллюзии». «О нет!» – вскричал тогда Лала-Бабу. Он вдруг все понял. «Кришна, мой Господь, пришел переодетым, а я не узнал его. В Бхагавадгите Кришна заверяет нас, кто поклоняется мне с любовью и преданностью и постоянно думает о моем трансцендентном облике, тому я даю все, чего ему не хватает, и сохраняю все, что у него есть. Так Кришна сам позаботится о своем дорогом преданном и принес ему поднос с просадом. Лала Бабу отрекся от мирской жизни, услышав на берегу Ганги два возгласа. Однако то было лишь внешним отречением. Внутреннее отречение пришло, когда он обрел непосредственный опыт духовной жизни в сознании Кришны и испытал более возвышенный вкус. В конце концов, лесные мартышки тоже кажутся отрекшимися от мирских забот, ведь у них нет даже рубашек. Однако их отречение лишь внешнее, поскольку думают они лишь о плотских утехах. Внешне направить свою жизнь в новое русло – это, несомненно, важный шаг. Но самое главное не это. Самое главное – обрести внутреннюю свободу от мирских привязанностей. Это внутреннее освобождение легко и естественно наступает тогда, когда у нас появляется высший духовный вкус. Таково завещание этого удивительного святого – Лалы Бабу.